Потом она вышла замуж за инженера, за Гряжского Андрея Анатольевича. Его посадили. На канале он работал заключенным, был освобожден в самом конце строительства. Но недолго супруги наслаждались. Арестовали Катю, и она исчезла. А сам Загряжский был замечен как выдающийся специалист. Его назначили главным инженером Рыбинского гидроузла. И еще он был поэт. Втайне писал стихи. Свидетельствую, высокоталантливый. Но его вторая жена, когда уже после войны над мужем сгустились тучи, сожгла тетради стихов. Кое у кого их копии и сейчас сберегаются. Вот из скольких звеньев состояла цепочка. Ягода, Фридлянд, Козырев, Катя красивая. Но от Ягоды расходились цепочки и в другие стороны.